Настя молча пожала плечами и снова ушла в кабинет заниматься бумагами Соловьева, на этот раз не архивными, а деловыми. Детский сад какой-то, честное слово. Он не может допустить, чтобы его инвалидную коляску везла женщина. Ах ты, боже мой, тоже мне Казанова. В маленьком сейфе лежали паспорта, российские и заграничные, свидетельства о браке, о смерти жены, банковские книжки, документы по оформлению инвалидности, книжки для оплаты коммунальных услуг и документы на владение домом. Одним словом, обычный набор бумаг, которые можно встретить в любой квартире, в ящике письменного стола, в закрытой секции мебельной стенки или просто в специальной шкатулке. В основном бумаги в этом сейфе были малоформатные, единственное исключение составляла красивая кожаная папка, которая сразу привлекла Настина внимание своей чужеродностью. Среди малоформатных бумажек она выглядела монументально и дорого. Ничего особенного, похоже, и здесь Настю не ожидала. В папке оказались аккуратно подобранные в хронологическом порядке издательские договоры Соловьева. Настя пробежала глазами самый первый договор. Обычный юридический текст, не очень грамотный, но вполне внятный. Настоящий договор заключен на срок с по. Издательство имеет право издания и распространения произведения. Автор обязан представить рукопись не позднее, порядок расчетов, за каждый день просрочки, итого 4 листа. Она машинально листала договоры, на всякий случай проверяя хронологию и поэтому внимательно глядя только на первую страницу каждого договора. От мелких букв, на которых она ломала глаза уже третий день, побаливала голова. Поэтому Настя, глянув на первую страницу договора, зажмуривалась и следующие 3 страницы перелистывала вслепую, на счет 4 снова открывая глаза. 1, 2, 3. Август 1994. 1, 2, 3. Декабрь 1994. 1, 2, 3. Апрель 1995. 1, 2, 3. Сентябрь 1995. 1, 2, 3. А это еще что такое? В каком-то договоре оказалось не 4 листа, а 5. Во всяком случае, то, что она увидела, открыв глаза, совершенно не напоминало первую страницу следующего договора. Но, надо признать, последнюю страницу предыдущего это тоже напоминало мало, то есть просто совсем ничего общего. Это был оригинал факса, на котором сверху стояли реквизиты издательства «Шерхан», дата 16 сентября 1995 года. А ниже шли названия книг, которые издательство готовило к выпуску в октябре 1995 года. Судя по всему, послание направлялось дилерам издательства для своевременного формирования заказов на тиражи. Ну и что? Что эта замечательная бумажка здесь делает? Настя вытащила договор из папки и стала рассматривать его со всех сторон. Лист с текстом факса был скреплен вместе с договором при помощи степлера. На договоре дата 16 сентября 1995 года. А сам договор не оригинал, а в отличие от факса ксерокопия. Настя даже улыбнулась. Настолько явственно представила она себе, как все получилось. Соловьев приехал в издательство. Там подготовили договор, согласовали с переводчиком сроки работы, размеры гонорара и порядок его выплаты. Вписали все недостающее, подписали у автора и у руководства Шерхана и сделали ксерокопию с подписанного экземпляра, вместо того, чтобы брать новый бланк договора и вписывать туда все, начиная с имени переводчика и кончая его паспортными данными. Век прогресса. Вероятно, ксерокс стоит там же, где и факс, и на столе, на котором скрепляли откопированные листы договора, лежал и листочек с посланием дилерам, и попался под руку, точнее, под степлер. Вполне вероятно. Она еще раз пробежала глазами список книг, предполагаемых к изданию в октябре 1995 года, и вдруг насторожилась. Книг было много, но 2 названия показались ей знакомыми. Она их видела совсем недавно в бумагах Соловьева, в его договорах. Настя быстро перелистала содержимое красивой кожаной папки. «Да? Вот одна из книг с простеньким названием «Честь самурая». Договор заключен 4 апреля 1993 года, сроком на 1 год, в течение которого издательство «Шерхан» имеет право издавать и распространять роман. Но год истек 4 апреля 1994 года. Как же «Шерхан» может издавать книгу в октябре 1995-го? Никак не может. Права не имеет. А вот и второе название, такое же оригинальное, «Смерть самурая». С фантазией у этого японского писателя все в порядке, это уж точно. Да, но перевод романа «Смерть самурая» был сдан в издательство 1 сентября 1993 года. И в этот же день был заключен точно такой же годовой договор, который благополучно истек 1 сентября 1994 года. Ах, мошенники! Она вспомнила купленный на площади у 3 вокзалов роман «Клинок», пахнущий свежей типографской краской. Тот-то Соловьев был уверен, что книги давно нет в продаже, а она лежит себе на прилавках, однако ж не залеживается. Да, в поисках этой бумажки руководители «Шерхана» очень даже могли быть заинтересованы, потому что, попадись она на глаза Соловьеву, он сразу же сообразит, что переиздавались книги незаконно. Уж он-то лучше, чем кто бы то ни было, помнит сроки по всем своим договорам. И вздумай Соловьев устроить скандал, последствия могли бы быть катастрофическими для издательства, вплоть до лишения лицензии.